Глава 5. Церковь и евреи. Принципиальное отношение христианства к находящимся в его среде евреям мы можем найти в высказываниях пап и в постановлениях церковных соборов. В XI веке папы пытались сформулировать отношение христианской церкви к евреям и определить статус евреев в христианском обществе. Различные формулировки основывались обычно на словах Августина, которые мы уже приводили. В этих словах приведены теологические обоснования, почему следует позволить евреям жить среди христиан. Булла, о которой пойдет речь, вышла из канцелярии папы Иннокентия III в 1199 году. В ней мы найдем наиболее яркое выражение политики средневековой церкви по отношению к евреям. Документ написан одним из самых выдающихся пап Средневековья в период, когда церковь приобрела силу и выдвинула требование стать царством Божьим на земле. Эта булла называется «Конституция для евреев», «Конституция про юдеос» или «Секут юдеис», «Так как евреям». Так начинается латинский текст буллы. Указ в пользу евреев. Несмотря на то, что следует всячески порицать предательство евреев, «перфидия юдеорум», ввиду того, что через них доказывается истинность нашей веры, запрещается верующим преследовать их слишком жестоко. Как сказал пророк, «не убивай их, чтобы никогда не забыли твоих законов». Перефраз из псалмов «не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой» Псалмы 58:12. Или, говоря более ясным языком, «не изводи евреев до конца, чтобы христиане ни за что не смогли забыть твои законы, которых они сами, евреи, пусть и не понимают, но представляют их в своих книгах на пользу понимающим их». А посему точно так, как нельзя позволить евреям делать в их синагогах больше, чем позволяет закон, не должны они страдать от нарушения тех прав, какие были им даны. Следовательно, несмотря на то, что они решили следовать своему упрямству, дуриция, и не признавать слов пророков и написанного в их писаниях, и не переходить в христианство и быть спасенными из христианской милости, пьетас крестьяна, и в силу меры жалости наших предшественников, римских священников, понтификас романорум, доброй памяти Келикста, Евгения, Александра, Климента и Телестина, мы, идущие по их следам, соглашаемся на просьбу евреев и жалуем им щит нашего покровительства. Мы постановляем, чтобы ни один христианин не заставлял их креститься силой и вопреки их желанию, но если кто-нибудь из веры, когда выяснится его желание, станет христианином без всяких препятствий. Ибо, конечно же, нельзя поверить в то, что решивший перейти в христианство не по своему желанию, а по принуждению, будет придерживаться истинной христианской веры. Ни один христианин да не посмеет нанести им ущерб или убивать их без законного суда, либо присваивать их деньги, либо изменять их добрые порядки, которых они придерживались в местах своего проживания. И более того, никто не смеет мешать им никоим образом праздновать их праздники ни палками, ни камнями, и никто не будет требовать силой, чтобы оказывали они какие-нибудь услуги, кроме тех вещей, которые они привыкли делать издревле. Мы противимся злу и корыстолюбию злонамеренных людей и приказываем, чтобы никто не смел осквернять или уменьшать еврейские кладбища или вытаскивать трупы из могил ради наживы. И если кто-нибудь после того, как этот декрет будет опубликован, посмеет, не приведи Господь, действовать ему вопреки, пострадает его честь, и будет он смещен с должности, ибо будет наказан отлучением, если не исправит это свое непослушание приличествующим случаю штрафом. И все же мы желаем, чтобы этот декрет взял под свою защиту только тех из евреев, которые не помышляют о причинении зла христианской вере. Выдано в Латеране Райнольдом, архиепископом Акиренцы, коему даны права канцлера, 15 сентября 1199 года от Рождества Христова во второй год правления нашего господина, папы Иннокентия III. Перечислите причины, заставившие папу согласиться на просьбу евреев. Как вы думаете, почему он распространил на них свое покровительство? какие сферы жизнедеятельности охватывает эта декларация в первую очередь и о чем это говорит. Попробуйте сформулировать, согласно этому документу, как относилась церковь к евреям. Как вы думаете, каким было бы положение евреев в Европе, если бы политическая линия, сформулированная в этом документе, неукоснительно исполнялась? Этот документ был написан вскоре после того, как Иннокентий III занял папский престол, примерно 15 лет спустя, когда он приобрел большое влияние как в самой церкви, так и в качестве ее представителя в светском мире. Папа Иннокентий III собрал в Латеранском дворце в Риме один из самых значительных церковных соборов Средневековья, IV Латеранский собор. В этом собрании приняли участие около 1300 священнослужителей, среди которых 71 примас, примат и архиепископ, а кроме того, аббаты монастырей и большое количество знатных представителей светской власти со всего мира. Все они прибыли из разных концов католического мира – из Франции, Англии, Италии, Венгрии, Германии, с Кипра, из королевства Арагонского, с Сицилии и из государства крестоносцев. По представительности, степени влиятельности, а также по своим последствиям, этот собор напоминал церковные соборы поздней античности, такие как Никейский и Халкидонские соборы. Решения собора были сформулированы в 70 параграфах, из которых 4 имели отношение к евреям. Решения этого собора пользовались авторитетом на протяжении многих последующих поколений. Более того, эти решения на протяжении многих поколений обрастали комментариями. Поэтому нам необходимо углубиться в параграфы, относящиеся к евреям. Эти формулировки стали поворотным пунктом в отношении католической Европы к евреям и оказали практическое воздействие на взаимоотношения между католиками и евреями в последующие поколения. Однако для более точного понимания значения этих решений следует поместить их в более широкие рамки всех остальных постановлений этого собора, поскольку для понимания отдельного происшествия необходимо детальное знание общей картины, а для комментария части текста совершенно необходимо ознакомиться со всем текстом в целом. Четвертый Латеранский собор был создан для обсуждения нескольких срочных проблем христианского мира. Самой животрепещущей из них было плачевное положение государства крестоносцев и в особенности потери Иерусалима в 1187 году и неудача Третьего крестового похода, который должен был вернуть Иерусалим в руки церкви. Этот вопрос являлся для пап, занимавших престол в XII-XIII веках, исключительно важным. Многие из них пытались вернуть Иерусалим, подвигнув светских правителей Европы на еще один крестовый поход. Не менее важной проблемой было широкое распространение всевозможных ересей, и в особенности альбигойской ереси на юге Франции. Альбигойцы по имени городка Альби в южной Франции, который стал одним из центров этого движения, были катарами, и учение их было дуалистическим, в некоторых деталях близких к древнему манихейству. В основе этого учения лежала вера в два отдельных божества – в бога добра и бога зла. Катары отвергали мясо и все плотское, считая их злом. Кроме того, они проповедовали стремление к освобождению души от цепей плотского, то есть от зла. Альбигойцы отвергали церковные таинства, а также христианское представление об аде и воскресении во плоти. Они воспринимали определенные части Ветхого Завета, пророчества, и определенные части Нового Завета, Евангелия и Деяния апостолов. Кроме того, альбигойцы считали, что Иисус был бестелесным ангелом. Жизнь была для них дуалистической схваткой. В сущности, они верили не в единого Бога, а в двух богов, что закрывало путь для любого диалога или сближения между ними и монотеистической христианской церковью. Корни дуализма уходят в глубокую древность. Ему не меньше лет, чем самому христианству, но именно в XII веке эта вера пережила полурасцвета. Широкое распространение получили и другие ереси, близкие к альбигойской или совершенно на нее не похожие. Можно объяснить это явление новым взрывом сомнений, связанным с Ренессансом XII века, обновившимися в результате крестовых походов, связями с Востоком, а также большим религиозным подъемом, характерным для этого периода, ибо религиозный подъем всегда является благодатной почвой для возникновения всякого рода сект. Катарская ересь быстро распространилась по всему югу Франции, который был в культурном отношении очень специфическим регионом, имевшим собственный язык и особенный стиль жизни. В XIII веке этот район был независимым графством, на которое имели политические претензии король Франции, король Арагона и сам император. Это было место соприкосновения культур и религий, а поэтому весьма удобным полем для восприятия новых веяний. Широкое распространение различных ересей глубоко обеспокоило церковь и стало одной из основных тем, обсуждавшихся на Четвертом Латеранском соборе. Первый параграф решений гласит: «Вселенская церковь верующих едина, и нет спасения вне этой церкви, и в ней священники и жертва Иисуса Христа. Никто не может даровать это таинство, кроме священнослужителя, посвященного особым ритуалам в соответствии с учением о ключах церкви, которые Иисус Христос собственноручно передал апостолам и их преемникам». Таинство крещения будет совершаться водой с произнесением имени неделимой Троицы, то есть Отца, Сына и Святого Духа. И это ведет к спасению душ как младенцев, так и зрелых людей, поскольку происходит по законам церкви. И если кто-нибудь снова согрешит после обряда крещения, всегда сможет он искупить свой грех искренним раскаянием. Церковь более заботилась об обороне собственных рубежей от еретиков, чем о споре с ними. Поэтому не была сделана истинная попытка противостоять еретическим учениям. Более того, церковь не попыталась даже провести различия между ними. Приведенный параграф намекает на то, что у всех ересей одна природа – дьявольская. Именно у дьявола ведь есть хвост. В продолжении этого параграфа собор поручает светским властям борьбу с ересью, суд над ней и назначение кары. Отметим, что крестовый поход против альбегойцев уже происходил за несколько лет до созыва собора и во время его работы. Этот поход вели светские правители при твердой поддержке церковной администрации. Поход нанес альбегойцам непоправимый урон, а заодно привел к тяжелым разрушениям и потерям во всей Южной Франции, которая была до этого похода одним из самых цветущих районов Европы. Таким образом, Латеранский собор должен был определить границы христианства и укрепить их. Он сделал это как по отношению к внешним врагам посредством призыва к крестовому походу против мусульман, так и по отношению к врагам внутренним, то есть к ереси. Принимая это во внимание, перейдем к параграфам, относящимся к ересям. Из 70 решений собора 4 имеют отношение к ересям. Таким образом, удельный вес этих решений в количественном плане невелик. Кроме того, эти решения являются последними в списке, то есть принимались они уже в конце собора, когда закончились дискуссии по более насущным вопросам, занимавшим христианский мир. Вместе с тем, нельзя понять смысл этих постановлений вне общих рамок всех остальных постановлений собора и тех причин, которые привели к его созыву. Вот те параграфы, которые касались евреев. Параграф 67. Чем больше христианская вера возражает против ростовщичества, тем успешнее занимаются этим делом отступники и евреи. Так что почти иссякли силы христиан в этом деле. А поскольку мы заинтересованы в том, чтобы уберечь христиан от чрезмерного давления на них евреев, мы постановляем синодальным указом, что если евреи и далее будут прижимать христиан, требуя с них чрезвычайно высокие проценты, прекратится всякое сотрудничество с ними со стороны христиан до тех пор, пока не вознаградят они и не удовлетворят все их нужды за это чрезмерное давление. Христиан даже заставят, если возникнет такая нужда, посредством церковных внушений, не подлежащих обжалованию, воздержаться от торговых сделок с ними. А князьям мы повелеваем, чтобы не держали обиды на христиан за это, а постарались бы запретить евреям прижимать народ до такой степени. То же наказание мы решили наложить на евреев, чтобы заставить их возместить церквям десятину и пожертвования, которые они должны были получить от христиан за дома и другое имущество до тех пор, пока все они не достались почему-либо евреям, чтобы не был причинен вред церкви. Параграф 68. Есть страны, в которых евреи и сарацины, средневековое название арабов в целом и мусульман в частности, отличаются от христиан одеждой. Но есть страны, где все так перемешалось, что нельзя их отличить никоим образом. А потому случается иногда, что христиане по ошибке сходятся с еврейками или сарацинскими женщинами, а евреи или сарацины с христианскими женщинами. И для того, чтобы предупредить в будущем такую ошибку или развратную вольность, ведущую к столь позорному смешению, мы постановили, что впредь мужчины и женщины, евреи и сарацины, будут выделяться в любое время и во всех христианских странах от всех остальных жителей своей одеждой. И особо после того, как мы прочитали, что так велел им поступать даже и сам Моисей. А в дни христианского траура и страстей Господних, чтобы не показывались они на людях, ибо стало нам известно, что в такие дни они не воздерживаются от роскошных одежд и не боятся высмеивать таким образом христиан, которые в такие дни носят траур в память о страстях Господних. Это будет им строжайше запрещено, дабы не выставляли они себя на показ по зоре Спасителя. А поскольку не можем мы не замечать обиды, наносимые тому, кто избавил нас от наших обид, мы приказываем, чтобы такие наглецы были наказаны мирскими владыками, как полагается, дабы не смели они издеваться над тем, кто был распят ради нашего спасения. Параграф 69. Поскольку в корне неверно, что тот, кто позорит Мессию, имел возможность командовать христианами по долгу службы, мы возобновляем сейчас то постановление, которое некогда очень разумно приняла церковь в Толедо по этому вопросу. Имеется в виду Толедский собор, проходивший в 633 году, который издал указы, запрещающие связи с евреями. Оно должно стать преградой для наглости тех, кто этот указ приступает. Таким образом, мы запрещаем брать евреев на государственные должности по той причине, что это ведет к тяжелому притеснению христиан. А если кто-нибудь предложит им подобную должность, то поместный собор, который мы повелеваем собирать раз в год или раз в два года, должен принять против него должные меры, предварительно собрав все тому доказательства. А с самим должностным лицом христианам следует прекратить всякие связи, деловые и прочие, пока не передаст по распоряжению епископа этого района в пользу христианских бедняков все, что заработал на христианах в силу своего должностного положения. А должность, которую он нагло себе присвоил, пусть освободит с позором. Так же следует поступать и с язычниками, погани. Параграф 70. Нам сообщили, что некоторые из тех, кто добровольно принял святое крещение, вовсе не избавились от своего старого облика, чтобы принять облик нового человека, а продолжают придерживаться некоторых своих старых обычаев и тем самым нарушают чистоту христианской веры подобным смешением. Но поскольку написано, что проклят будет человек, ходящий по земле двумя путями одновременно, и поскольку не разрешено надевать одежду, сделанную из шерсти и льна вместе, Левит 19.19, Второзаконие, мы постановляем, что руководству церквей следует строжайше запретить этим людям придерживаться старых обычаев, после того, как свободное веление сердца привело их под крыло христианской веры, есть необходимость в благословении их на то, чтобы строго эту веру хранили. Внесение этих указов в решение Четвертого Латеранского собора показывает, какое большое значение придавала церковь связям между евреями и христианами. Попробуйте ответить на следующие вопросы. Каким сферам жизнедеятельности относятся эти указы? Какие цели преследовала церковь, публикуя подобные указы? Отвечая на этот вопрос, примите во внимание общие цели этого собора. Какие косвенные выводы можно сделать из содержания этих указов относительно взаимоотношений между евреями и христианами в начале XIII века? Следует обратить внимание на то, что собор вообще не входил в проблемы внутренней жизни евреев и не выказал ни малейшего намерения вмешиваться в их дела. Речь шла только о контактах евреев с христианами, будь то в сфере экономики, процентное судо, будь то в общественном плане, одежда, будь то в административной сфере, должности. Евреи, как таковые, становились темой для обсуждения только с того момента, как они перестали быть евреями или христианами. Тогда уж они оказались включенными в церковь, которая считала себя ответственной за их образ жизни в этом мире и спасение в мире грядущем. Если рассматривать указы, касающиеся евреев, в общем плане целей и задач этого собора, выясняется, что указы эти были частью усилия более четко и ясно очертить границы церкви. Они разместили границы между евреями и христианами во всех областях возможного взаимодействия и тем самым были призваны оградить церковь от тех, кто в нее не входит. В начале XIII века церковь была заинтересована в тех, кто находится в ее лоне, а не в тех, кто остается вовне. Появление внутри церкви многочисленных ересей заставило ее найти более четкие определения тому, что есть она сама, а это привело и к выяснению отношений между церковью и евреями. Указы сформулировали желаемое положение вещей, из чего можно выяснить и истинное положение. Евреи занимали в европейской экономике центральное положение. Зачастую трудно было отличить их по внешнему виду от христиан. Многие евреи занимали государственные должности. Были места, в которых, согласно авторам указа, евреи делали на этих государственных должностях то, что хотели, и даже осмеливались выступать против христианских святынь. Таким образом, эти указы подводят итог привычному положению евреев в Европе до XIII века. Из содержания этих указов можно сделать вывод, что евреи смешивались с христианами, что с точки зрения церкви требовало ее немедленного вмешательства, поэтому указы, изданные Четвертым Латеранским собором, представляют собой водораздел в отношениях между евреями и христианами. С этого времени христианство и иудаизм являются двумя совершенно раздельными, четко определенными и строго разграниченными системами, всякое соприкосновение между которыми следует свести к минимуму, определяемому крайней необходимостью.